Когда вошел Фрэнк, один из сидящих откинулся на задних ножках стула и потянулся. Сцепив ладони за головой, «К черту!» — сказал он. «Разве это жизнь? Работаешь как негр целый год, и вот тебе к празднику подарок от Санта-Клауса. Попался бы мне этот бородатый сукин сын. Ну как там прошел старт Хартфилд? Конкурент не развалился на полосе?» Фрэнк сказал, что не развалился. Потом он достал из холодильника еще несколько бутылок и сдвинул чертежи на середину стола. Они молча курили и пили пиво, слишком уставшие от работы, чтобы говорить о ней, и слишком поглощенные ею, чтобы разговаривать о чем-то другом. Включили приемник. Оклахома передавала концерт Элвиса Присли. «Типичный голос педераста», — сказал Бойд. «Не понимаю, что в нем находят девчонки». Ветер сотрясал стекла барака, летел над громадной черной пустыней, а еще выше, в ледяном вакууме стратосферы, невидимой и неслышимой никому, кроме радистов и локаторщиков, летел маленький серебряный самолетик, 5 тонн, воплощенный в металле математики стоимостью в 1,5 миллиона долларов, результат 2-летнего труда нескольких тысяч человек. А потом одна такая ошибка, — устало думал Фрэнк, спичкой собирая упавший на кальку пепел, — и все идет к черту. Одна вот такая маленькая, до вчерашнего дня никем не замеченная ошибка. Господи, почему я не стал лесорубом? Приблизительно такой же вопрос задавал себе в эту минуту еще один человек. Чрезвычайный полномочный представитель Временного правительства Аргентинской Республики доктор Дон Бернардо Ипполито Альварадо. Он стоял у окна, а за окном шел дождь. Настоящий тропический ливень. Обычное явление в это время года здесь, на Карибском побережье. И лежал очень старый город, один из первых городов, основанных испанцами по эту сторону Атлантики. «Напрасно я согласился сюда ехать», — думал Дон Бернардо, осторожно, чтобы не уронить пепел, держа в пальцах сигару. Единственное, что мирило его немного с пребыванием здесь, были отличные местные сигары, но из-за сигар, конечно, приезжать не стоило. Сейчас не стоило ехать сюда, а еще раньше не стоило связываться с полковниками и коммодорами, и вообще, пожалуй, не стоило связываться с активной политикой. И происходящее сейчас дома, в Аргентине, и то, что он увидел здесь, в этой маленькой нищей стране с ее невежественными, жестокими и ненасытно алчными правителями, все это может до конца жизни отвратить человека от участия в активной политике. Нужно было в свое время ограничиться преподавательской деятельностью. Может быть, даже не в университете, а просто в школе, просто в обыкновенной сельской школе. Дон Бернардо стоял у раскрытого окна, смотрел на дождь, на мокрый асфальт, на цветные рекламные огни и темный фронтон старого собора, где под алтарем покоился прах Христофора Колумба. Он слушал шум дождя и думал о том, что в сущности жизнь ему не удалась. «Я эрате мавия», — повторил он мысленно на языке своей молодости, на языке Сорбонны и Анатоле Франса, привычка думать по-французски, хотя и почти забытая, иногда напоминала о себе в минуты растерянности или такого вот удручающего самоанализа. В сущности, ничто по-настоящему не удалось. Ни научная карьера, ни политическая деятельность, ни личная жизнь. Да, он написал несколько хороших книг. Он читал лекции, читал неплохо. Аудитории бывали переполнены. Но главная работа так и не написана. А из числа его студентов вышли потом и диктаторы, мелкие покрупнее, и политические авантюристы, и министры, прославленные миллионными аферами. Что же им дали лекции профессора Альварадо? Какой смысл имела его преподавательская деятельность в конечном итоге? А что касается политики, то о ней лучше и не говорить. Всего 3,5 месяца, как победила революция. Вначале она казалась революцией с большой буквы. И уж нет никакого сомнения в торжестве самых реакционных элементов антипероновской коалиции. Иными словами, произошло именно то, от чего он, Альварадо, постоянно предостерегал, неоднократно заявляя, что такая победа будет страшнее поражения. Но если он боялся подобного исхода, если он его в какой-то степени предвидел, то как мог он войти в блок, как мог позволить себе сотрудничать с авантюристами, вовлекать в это сотрудничество молодежь? «Банкрот! Банкрот!» — пробормотал вслух Дон Бернардо. Бросив сигару, он прошелся по комнате. «Как теперь встретиться с тем же Ритандаро? Тот имеет право сказать ему, доктор, ведь я приходил к вам накануне, помните? Но с другой стороны, что иное мог он сказать этому юноше в тот день?» Он остановился перед письменным столом и долго смотрел на портрет Доры. Лицо дочери было почти копией лица той, которая безучастно прошла через его жизнь, не оставив после себя ничего, кроме боли. Правда, осталась еще дочь, вот эта, Дора Беатрис, но он слишком привык даже в мыслях не связывать девочку с ее матерью. Не удалась жизнь у него, не удалась у Доры, не удалась их общая, а могла бы удастся. В чем же дело? Что когда-то ошибся он сам, что первая любовь Доры обернулась трагедией? Это уж, как видно, просто судьба. Но почему так все не ладится между ними? Вот что непонятно.